И предался он Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею. И был Господь с ним везде, куда он ни ходил. Поступал он благоразумно. Вот. Как бы вы назвали поведение этого человека? Он вошел в труд, и он работал. Положительное, что по воле Господней строил. Что было греховное, что он делал? Разрушал. Это вот то, что сегодня надо. Только бы нам не ошибиться, не разрушать то, что не надо разрушать. Очень часто бывает так, что мы разрушаем то, что надо утверждать, а можем насаждать то, что никакие рамки не лезет. Вот человек вошел в труд. Езекия. В труд своего отца царя. И не просто было ему истребить медного змея. Вы знаете, что тут могли поднять бунт. Это Моисей сделал. Это святыня в то время была уже для Израиля. Ну как святыня в кавычках? Они уже его идолом сделали. И чтобы это сделать, надо было рискнуть чем-то. Надо было быть самоотверженным, чтобы это сделать. Вы хорошо понимаете, что не всегда, когда вы будете исполнять волю Божию, вас будут гладить по головке. Не просто узнать волю Божию, но иногда и не легче ее исполнить. Не просто узнать волю Божию, но и не легче бывает ее исполнить. Потому что могут быть последствия серьезные. И вот Езекия, он вошел в труд. И Библия о нем говорит. Это был тот труженик, о котором Господь сегодня говорит с радостью, с удовольствием. Вот он что делал. Он продолжал работу по строительству. Сегодня строится церковь. Ну и читаю еще один пример. Глава 21. 4 книги Царств. Начиная с 1 стиха. Наверное, еще не буду даже перечитывать. 12 лет был Манассия, когда воцарился, и 50 лет царствовал в Иерусалиме. Представьте, 50 лет. Многие люди даже не прожили 50 лет, ушли из жизни. А он не прожил, он царствовал 50 лет. Имя матери Хефцибы. И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народу, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И снова устроил высоты, смотрите, тоже вошел в труд. И снова устроил высоты, которые уничтожил отец его Езекия. И поставил жертвенник Ваалу, и сделал дубраву, как сделал Ахав, царь израильский. И поклонялся всему воинству небесному и служил ему. И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь, в Иерусалиме положу имя мое. И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. И провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников. Много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать его. И поставил стука на старт и так далее. Тоже вошел в труд. Братья мои, дорогие сестры, мы все вошли в труд. И никуда не можем деться. И не можем сказать, что нет, ты уже вошел, если ты покаялся. Если ты принял с вами Голгофскую жертву Христа. Все. Ты вошел в труд. А дальше что? Вот теперь выбирайте себе место. Ну, конечно же, мы хотим выбрать второе, что я читал. А на самом деле... Я никого не могу упрекнуть, я еще раз повторяю, я не знаю. Но сегодня, когда читается Слово Господне, оно читается для того, чтобы прежде, если что-то было не так, чтобы мы покаялись. Если будем делать решение, что все, буду жить по-другому, уже пойдет совсем по-другому, мое мышление будет. Но если не будет прощено то, что в прошлом было, ничего не получится. Все начинается с искреннего покаяния. Господи, прости. Я делал, или не делала. А что начинается обновление? Я очень хотел бы, чтобы этот третий хлеб, о котором я говорил в самом начале, пробил притчу, который является трудом на небе Божьей, который хочет удовлетворения, был присущ каждому из нас. От Саул никогда и не пробрал этого хлеба третьего. Он делал что-то. Но первое, что он сделал? Он пренебрег предупреждением. Вы помните, вы хорошо помните Библию, читаете. Самуил сказал, что покуда я не приду, не принесу жертву, не помолимся, то не выступай на войну. Это было испытание. Кстати, до крайности там не так просто. Наверное, нам сегодня читать и повторять просто. А там было сложно. Там филистимляне, заклятые враги Израиля, которые не раз наносили ему ущерб огромный, а потом ждут, свой народ разбегается, а ты не можешь ничего делать. Здоровый, сильный, при оружии царь и не может делать, потому что Самуил не приходил. Жертва не принесена. Вот представляете себе его? Он, наверное, учитывал, что люди говорят, ну, Саул, чего ты смотришь? Ты что, больной? Ты что, воевать не умеешь? И, наверное, не все знали вот о том, что было сказано ему, покуда я не принесу жертву, не приходи. Вот как просто Бог может испытать? Легко и просто. Народ разбегается, и Саул решает, пойду сам принесу. Только-только успел там, наверное, кончить. Самуил говорит, что ты сделал? Что ты сделал? Сделал. Надо было вступиться за народ Божий. Но он это сделал не так, как надо. И удовлетворение не было. Это был, не был хлеб для него. Это было для него ущерб. Это было то, что он сам не хотел. Но оно пришло. Вы помните другой случай? Делал тоже. Истребил все. Я вспомнил, как Амалик там добивал уставших. Тоже помните, не надо напоминать очень долго. Потом Самуил приходил, я исполнил волю Господа. Говорит, нет. Я слышу, что кто-то влияние в ушах. Он понял, в чем дело. Ну, говорит, народ заставил. Но народ захотел, они хотели жертву принести. Слушай, мы ж худое это истребили, мы лучшее оставили. Господи, вот это для меня лучшее, когда ты исполняешь мою волю. Вот тогда это лучшее. А если ты даже по-своему ее исполняешь или не исполняешь, мне этого не надо. Мне этого не надо. Я бы хотел, чтобы Господь благословил нас сегодня. И так у Саула третьего хлеба и не оказалось никогда. Да, были победы, были сражения, было что-то, но ему ничто это не доставило радости. Два хлеба он получил, вы помните, я читал, а третий хлеб. И так и ушел в преисподнюю без этого хлеба. И шансы Бог давал ему, и все. Нет, и все. Пусть Господь сегодня благословит нас. Запомните, братья и сестры, и я еще раз в том числе, мы вошли в труд их. Мы не трудились. Мы вошли в труд их. А уже что мы сделали, вошедший в труд, наверное, мы знаем много, а еще Бог знает о нас. Но мы сейчас должны быть искренны перед Господом. Ну и читаю еще один текст Писания. И мы уже будем молиться. Ваши часы не переведены, да? Вы живете по-старому. Если бы по-старому Евангелию жили, как хорошо было бы, а не только по времени. Но я читаю еще один текст Писания. Почему Богу не безразлично, как мы поступаем? Один очень важный момент, потому что наше поведение не только отразится на нас, оно отражается и на других людях. Вот в чем еще проблема есть. Мы не одни. Вы помните, Писание подчеркивает одну такую истину, где Господь укорял свой народ и говорил, богатым людям, он говорил так, вы живете так, как будто вы одни на земле поселены. Помните? Вы живете так, как будто вы одни поселены на земле, и больше никого нету, все мое, что хочу, то делаю, какая мне разница, кто как думает, что думает. Говорит, ну вы же не одни живете на земле. И, наверное, нам тоже надо об этом думать. Я читаю то, что мне хочется прочитать. 15 глава 2 книги Царств. 7 стиха читаю. По прошествии 40 лет царствования Давида, Авессалом сказал царю, пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне. Ибо я, раб твой, живя в Гессуре, в Сирии, дал обет. Если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Господу. И сказал ему царь, иди с миром. И встал и пошел в Хеврон. И разослал Авессалом лазутчиков во все колена Израиля и сказал, когда вы услышите звук трубы, то говорите, Авессалом воцарился в Хевроне. С Авессаломом пошли из Иерусалима 200 человек, которые были приглашены им, и пошли в простоте своей, не зная, в чем дело. Во время жертвоприношения Авессалом послал и призвал Ахитофела гилонянина, советника Давидова из его города Гила, и составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авессалома. И пришел вестник к Давиду и сказал, сердце израильтян уклонилось на сторону Авессалома. И сказал Давид всем слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме, встаньте и убежим, ибо не будет нам спасения от Авессалома. Скажите, чтобы нам уйти, чтобы он не захватил, не захватил нас и не навел на нас беды и не истребил города мечом. Тоже человек хотел ворваться в труд Давида. Там уже не вошел. Но я обращаю внимание вот на что. Какие бы мы сегодня ни были, какое бы место ни занимали, то ли мы будем категории первых относиться, которые ничего не делают. То ли будем относиться к тем, которые делают, строят. То ли будем относиться к тем, которые разрушают. Но всегда за нами будут люди, которые пойдут, не зная, в чем дело. Наверное, многие за Авессаломом не пошли бы, если бы знали, пошли по простоте своей. И когда это случилось, это был бунт против царя. Это был бунт против Давида. То Давид сказал, что теперь нам в Иерусалиме, а Иерусалим переводится на русский язык, это город мира. Город мира. Или столица мира. Не будет нам спасения там. Быстрее убегаем. Вот как просто. В городе мира, где должно быть спокойствие, где можно было спрятаться за стенами, стало самым опасным местом. Авессалом воцарился. И люди пошли. Не дай Бог, чтобы за мной, за Авессаломом пошли люди когда-то, если я стану Авессаломом. Вы меня поняли, что я говорю? Идут люди, не знают, в чем дело. Наверное, как говорят, укусил бы за локоть. Но не достанешь и поздно уже кусать. Пошли. И это один из вопросов, на который я хотел бы, чтобы вы сегодня дали ответ себе, на каком мы месте. Что мы делаем? К чему мы стремимся? Чем мы живем? И, конечно же, я понимаю, мы хотим благословения Господне. Но оно в полный мир придет только тогда, когда мы займем второй вариант. Вошли в труд и стали по силам делать. Бог не спросит труда от нас не по силам. Это не в его манере, это не в его характере. Это не в его любви требует того, что человек не может. А вот то, что может делать, я думаю, вы уверены на 100%, однажды спросит и скажет. Я тебе дал на 30%. Значит, одному дал на 3, другому на 60, третьему на 100. Так написано, правда? Вот я ж тебя и спрашиваю на 30. Я ж не спрашиваю тебя, как с того, который на 100 получил. А вот за то, что хранил, за то, что дал спасение, за то, что увел труд чей-то, и в свой в том числе, спрошу. И Писание так говорит, что даже за всякое праздное слово человек что сделает? Даст отчет. Я, признаться, не совсем понимаю серьезность этого. За каждое праздное слово. Не говоря уже за дело. Не говоря за гнилое. О гнилом слове речи не идет. Никакое гнилое слово да не ходит из уст ваших, а только доброе для ожидания веры. А пустое. Знаете, сегодня очень модно. Сегодня уважают таких людей, которые умеют много говорить. Вот говорит, ты веселый человек, а что он говорит, с ним не соскучишься. Ну никто не думает, а что он говорит и для чего он говорит. А этот говорит, молчун, с него слова нет. С ним вообще трудно, он молчит много. Писание говорит, что за каждое праздное слово человек даст отчет. Мы будем молиться. Пусть Господь благословит нас. Я думаю, что не просто Господь сегодня положил это слово на сердце сказать, потому что это наша проблема. Если бы сегодня мы вообще работали на своем месте в ту мир, которую надо, надо было бы совсем все по-другому. Но у нас иногда бывает как? Кто везет, на то еще больше накладывает. А кто не вез, тот и не собирается везти. Бывает так? Бывает. Ложит, ложит больше. О, не выдержал! Еще и обсмею эту придачу. Так? А потом, когда умрет, бывает так, как у фарисеев было. Говорит, уже тогда говорят хорошо, тогда памятники ставят, гробницы красят. О, хороший брат Володя был. А теперь уже нет. Я конкретно передаю одни слова, которые сказали. Давайте будем сегодня трудиться для Господа. Друг для друга, во имя Господа. Молять друг за друга, поддерживая друг друга. Покуда же мы здесь на земле, покуда Господь совершает свою работу, и покуда можно приобрести благоволение Божие, исполняя Его святую волю, трудясь на небе Его. Клоняем колени, молимся за все, благодарим Господа, и пусть Господь изменит нашу обстановку и нашу жизнь, наше сердце, наше мышление. Склоняем колени, молимся. Нам, и за вообще многочисленное благо, которыми Ты окружал нас в нашей жизни, Господь. Мы благодарим Тебя за Твои посещения, за откровения Твои, с которыми Ты обращался к нашему сердцу. Мы благодарим Тебя за откровение Слова Твоего, которое есть сегодня в каждом доме и на каждом столе. И как хотелось бы, чтобы Твои драгоценные слова были записаны на скрижалях нашего сердца. И вот мы славим Тебя за хлеб насущный, за то, что в этом, Господи, время скудости мы никак не можем назвать скудным для нас. Ибо Ты кормишь нас и поешь, даешь нам все необходимое для жизни. Слава Тебе и благодарение, Господь. Но как хотелось бы иметь в нашей жизни это третий хлеб, это труд во имя Твое, который насыщает наши души. Ибо Ты, Господи, сам сказал Тимофею, что трудящимся должно первым вкусить от плодов земли, Господь. И мы не хотим быть праздными, мы не хотим быть теми пчелами, которые только прилетают за медом, но сами никогда его не носят и не собираются это делать, Боже. И дай нам, Господи, этот страх перед лицом Твоим, чтобы, Господи, каждый из нас понял свое назначение и исполнил Твою святую волю на том месте, которое Ты для нас определил в Твоих, Господи, вечных планах, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что мы имеем сегодня дома, за то, что мы имеем, Господи, матерей, отцов, за то, что, Господи, мы сегодня имеем своих жен, мы еще имеем детей. Мы, Господи, за все Тебя благодарим, ибо это все то, что нам доставляет радость, и все то, что, Господи, дан нам от руки Твоей, Господь. Но как, Господи, сегодня много слез проливается за тех, которые, Господи, родны нам по плоти, которые родны нам, Господи, как члены наших семей, но которые до сегодняшнего дня против Твоей истине. Чем, Господи, вызывают слезы в наших сердцах и в горы, Отец? Мы, Господи, просим Тебя, чтобы Ты, Господи, помог нам, чтобы ты наполнил наши уста молитвой и ходатайством за них, чтобы нам дополнить мир молитв за наших близких и родных, чтобы ты в определенное время мог совершить свое спасение, ибо ты это делаешь очень легко и просто, ибо для тебя нет ничего невозможного, когда наполняется мир наших молитв за ту или другую нужду. Поэтому, Господь, благослови молитвенников, благослови, Господи, отцов и матерей, благослови, Господи, жен, которые молятся за своих мужей. Благослови мужей, которые молятся о своих женах. Дай, Господь, дух молитвы, чтобы каждый день, во всякое время, пеня молитвы струился перед престол Твой, и чтобы наш голос благодарения и просьб сливался там на святом небе с пением Твоих ангелов, которые взывают беспрерывно «Свят, свят, свят, Господь Саваоф», и вся земля полна славы Его. И мы, Господи, благодарим Тебя, что Ты дал нам такое право молиться Тебе во имя Иисуса Христа. И твердо верит, что ни один наш стон, ни одна наша слеза, ни одна наша молитвенная мысль не пройдет мимо Твоих ушей, мимо, Господи, Твоего любящего сердца. Господь, благослови. Ты знаешь, Господь, это щеление, где еще так много неспасенных, где так много тех людей, которые хотели бы вырваться из плена греха, но не могут, но ищут другие пути, обходя, Господи, стороной церкви Твою, Твой народ, который Ты поставил быть светильником в этом щелении Божие. И Ты, Господи, дай эту великую нужду в сердце каждого члена этой церкви, почувствовать ответственность за это щеление, ибо, Господи, у Тебя других нету для того, чтобы совершить здесь Твою работу. А не смотай ни на какую немощь, не смотай на старое. У Тебя хватает могущества и силы, чтобы через сильное, Господи, через слабое постромить сильное, и через немудрое, Господи, постромить мудрое, и открыть путь спасения, путь Твоей святой обители, Господь. Поэтому я прошу Тебя вместе с Твоим народом благослови это щеление. Дай, Господь, милость еще многим для того, чтобы это место, этот молитвенный дом, который Ты помог построить, чтобы он стал прибежищем еще для многих людей, прибежищем от греха, прибежищем от всякого рода преступлений, чтобы он стал местом и обителью для спасенных Тобою детей Твоих, Господь. Итак, дай Твое благословение. Благослови, Господь, начальство этого щеления. Дай им, Господи, благорасположение иметь Твоему народу. И пусть, Господи, милость Твоя и любовь Твоя никогда не оставит Твоего народа. Мы не знаем, Господь, что будет дальше, как пойдет время, Господь, не знаем. Но дай Твою благодать, чтобы нам и в трудностях, и в скорбях оказаться верными Тебе. Чтобы нам быть не только, Господи, потребителями Твоей благодати, но быть теми сосудами, которые смогут принести эту пищу, щелить Твое, Твое благословение еще многим людям, которые не знают Тебя. Господь, благослови брата Леонида также, дай ему милость Твою. Дай, Господь, Твою благодать и помощь. Благослови, Господь, щемли всех служителей Твоих. И пусть, Господи, в будущее время на этом месте будет произношен Твое великое имя. Пусть, Господи, служения в этой церкви будут торжественными. Пусть, Господи, братья и сестры исполнятся Духом Святым. И пусть, Господи, слава о их служении, о служении Духа и силы пройдет по многим местам. И это, Господи, я прошу во имя Твое и для Твоей славы. А за сегодняшнее служение, за Твою благодать, за слово жизни и примирение, прими от нас хвалу и благодарение, как верный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не уведи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.